Это может быть все, что угодно. Если есть здесь нумизматы, да, те, кто коллекционировал когда-то чего-то, может быть, марки, монеты, все, что угодно. Да? Можно с вами говорить очень легко, потому что я когда-то коллекционировал марки и очень этим дорожил. И все свои средства отдавал, чтобы приобрести очередную марку, но она не стоит того. Да, по советским временам там сколько она стоила? 1 копейку, а приходилось отдавать 3 рубля. Можете себе представить? Вот алчность именно это и характеризует. То есть, когда человек к чему-то прилеплен, он желает что-то для себя приобрести, он стремится к этому и готов отдать все. И что делает эта алчность с человеком? Знаете, что она делает? Она отбирает у человека возможность видеть. В прямом смысле. Возможность видеть. Христос приводит в пример воронов. Да, у них нет ни житниц, ничего. А я хочу пример привести вам воронов, которые кормили пророка Илию. У меня вопрос. А кто давал воронам то, что они приносили? Написано, что они приносили ему кусок хлеба, лепешку, да, и кусок мяса. И каждый день. Интересные вороны, правда? Которые где-то пекли хлеб и добывали мясо. Вот Господь говорит, что забота о земных благах, да, о том, что нам вот необходимо, она делает нас слепыми. Слепыми, и мы не видим даже элементарного красоты, которую создал Господь. Я себя поймал, знаете, на мысли, когда с утра очень рано всегда приходится бежать, детей разбудить, да, и сесть на машину, ехать на работу, детей отвозить. Всегда с утра ловлю себя на мысли, какую же все-таки красоту создал Господь. Вы представляете, в течение 2 недель каждый день шел снег. В течение 2 недель мне каждое утро приходилось чуть раньше выходить, чтобы расчистить дорогу для машины. И смотреть, что Он создал. Да, можете себе представить, насколько Господь это все красиво создал. Так вот, алчность, она лишает этого зрения. Мы не видим, что Господь создал для нас. Мы не видим, как чудно Он все устроил, как оделись деревья, как оделись поля, как оделись леса. Да? Что происходит? Мы куда-то бежим, мы куда-то торопимся и пытаемся все заработать и все купить. А вопрос, нужно нам это или нет? Есть такая замечательная история про рекламу. В одну из шахтерских деревень в Америке была проблема. Шахтеры очень много зарабатывали и очень мало потребляли. И у них скопилось большое-большое богатство в деньгах. И вот один человек говорит, я знаю, как лишить их этих денег. И он придумал рекламу. Он стал рекламировать товары, которые шахтерам и даром не нужны. Просто не нужны. И знаете, вот сыграла эта самая алчность. Люди стали покупать то, что им не нужно. Сегодня то же самое. Купи 2 по цене 1. И так далее, да? То есть вы люди Божьи. Вы сами видите, что происходит. Алчность делает человека, она лишает его зрения. Он не видит. Он не пользуется. Еще она отбирает у человека возможность слышать. Есть замечательное место, которое Христос здесь говорит. «Сколько же вы лучше птиц, у которых нет ни сокровищ, ни житниц? Сколько же вы лучше птиц, те, которые созданы по образу и подобию Божьему? Насколько вы лучше птиц?» Знаете, однажды царь Саул решил не послушать. Да, с ним сыграла злую шутку алчность. Когда пришел к нему пророк Самуил, он говорит: «Что это за блеяние овец я слышу?» Да, замечательный пример той самой алчности, которая лишает слуха. То есть то, что говорит Господь, мы не слышим, а пытаемся оправдать себя. И Саул так и поступал. Он говорил: «Да это же я приготовил для Господа. Это же я для Него оставил». А то, что говорил ему Господь, он даже не расслышал. Или сделал вид, что не услышал. Вот точно так же и мы с вами иногда поступаем. А Христос говорит: «Коль ми паче вас маловеры». Здесь вот наше маловерие и проявляется. А еще эта самая алчность отбирает у человека разумение. Что сказал богач, у которого вдруг стал большой-большой урожай? «Сломаю житницы мои, построю новые и буду роскошествовать». Кому не хочется этого? Да, наверное, всем. Знаете, я, приходя на работу, слышу одну и ту же фразу вот уже который год: «Где заработать денег?» А на вопрос: «А зачем они тебе?» «Ну, жить припеваючи». Отвечаю, да? Вот Христос приводит этого человека и говорит: смотрите, его алчность отняла у него разум. Ведь Господь как говорил, как наставлял народ свой, да? Если видишь человека, который нуждается, отвернись от него и пройди мимо, и сделай вид, что ты его не увидел. Или по-другому. Бог еще с древних времен говорил: вы должны помогать друг другу. Вы должны заботиться друг о друге. Если у тебя есть избыток, но отдай тому, кто не имеет. Да, и вот эта самая алчность, она приводит человека к тому, что он бежит. Да, мне вчера удалось побывать в торговом центре. И я был здесь. Да, и я видел все, вот, что происходит. Я ехал, молился. Знаете, очень сильно устал вот от этого безумия. Действительно, алчность у человека отбирает разум. Люди покупают то, что им не нужно, на один день. Хотя жить им еще никто не знает сколько. Кому-то 10, кому-то 20 лет, кому-то 30, кому-то 40 лет. Да, кому-то, может быть, там день-два. Мы не знаем, только Господь знает. Да, и все бегут и пытаются что-то купить. Так вот, Христос говорит: а что же дает Господь взамен? Он говорит так: душа больше пищи. И говорит: не заботьтесь ни о чем. Да? Почему? не заботиться ни о чем. Потому что Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду. Друзья мои, Отец наш Небесный знает, в чем мы имеем нужду. Но скажите мне, вот здесь сидящих, присутствующих, братья и сестры, но неужели Господь никогда не восполнял вашу нужду? Вот честно себе признайтесь, скажите, неужели Он никогда не восполнял вашу нужду, в чем вы нуждались? Так почему же мы бежим за той самой толпой, за алчностью, когда Господь говорит, знаете, даже волосы ваши на голове, и те все сочтены, и не может ни один из волос упасть без воли Отца Небесного. А мы куда-то бежим. Ведь мы творение Божье, ведь мы созданы по образу и подобию Богу. И еще говорит Христос, доверьте Бога. Ваши проблемы доверьте Богу, а ищите Царство Божие. Ищите Бога, слушайте то, что Он говорит вам. Поступайте так, как Он вам велит. И все остальное Бог приложит вам. Знаете, мы жили почти 15 лет на съемных квартирах. И бывали такие случаи, когда у меня не было зарплаты, иногда по 4 месяца, иногда по 6 месяцев. Но я вспоминаю, и могу вам засвидетельствовать, даже когда не было зарплаты, Бог давал возможность перед арендодателем выполнить свои обязательства. То есть я никогда не мог просрочить выплату. То есть я всегда отдавал вовремя то, что должен был отдавать. Всегда Бог восполнял, несмотря ни на что. И вот Господь говорит, ищите прежде Царство Божие, и все приложится вам. Могу засвидетельствовать вам такой пример простой. Когда-то начиналось лагерное служение, да, очередное. У меня был выбор. Я жил у тети своей здесь, в Москве. Ну, у нее уже не было возможности, чтобы я у нее жил. Нам нужно было расстаться. И вот, как мы поговорили, я взял для себя месяц. И в этот месяц приходилось провести 10 дней лагеря. Знаете, я долго молился, долго не мог понять, потому что я не понимал, как в этой большой Москве можно найти себе жилье, потому что зарплата была очень маленькая. Я для себя принял решение. Я пойду в лагерь, потому что там есть нужда в соработниках. А Господь все усмотрит так, как Ему угодно. После лагеря я буду заниматься этими поисками. Тетя моя пыталась что-то найти для меня, но там такие были заоблачные цены, которые я просто физически потянуть бы не смог. Знаете, когда мы приехали из лагеря, там лагерь прошел очень благословенно, были подростки, а у меня была старшая группа, но все такие очень неверующие люди. Вот из 10 человек была только одна девчонка верующая. И все. Было очень тяжело в лагере, очень общаться, но очень здорово, я считаю, мы провели его, лагерь этот. И было благословение Божие. И когда мы вернулись, на следующий день мы вышли из церкви с одним братом. Так что-то с ним разговорились туда-сюда. И он говорит, знаешь, у меня есть жилье. Говорит, подожди день. Да, и мы в этом жилье, которое Господь нам усмотрел, прожили 8 лет. Вот так Господь заботится о каждом из нас. И много примеров вы можете сами привести из своей жизни, как Господь печется о вас. Вопрос, что мы выбираем для себя? Суету? алчность, заработать, приобрести. Или, как Христос говорит, ищите Царство Божие, а Господь позаботится. Это шаг веры. Его очень трудно сделать. Очень трудно. Я не скажу, что его очень легко сделать. Но сделав однажды, будет очень легко его делать потом. В следующий раз, когда придет этот выбор. И в заключение, знаете, хочу вам прочитать 32 стих. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Друзья мои, вот это и есть самый драгоценный подарок. Это и есть самый драгоценный подарок, от которого отказывается большинство людей. Так вот, Господь приготовил всем царство, всем, кто создан по образу и подобию Его. И в эти рождественские дни, да, праздники, хочется пожелать каждому из нас, чтобы мы все-таки подумали, нужен нам этот драгоценный подарок или не нужен? Предадимся мы этой суете или отдадим все Господу? Или будем заботиться о том, что Господне, будем думать о том, что Божие? Пусть Господь благословит каждого из нас действительно получить этот драгоценный подарок. Я считаю его драгоценностью. Аминь.